Глава 19. На губах короля играла несвойственная ему улыбка. Она упорно не желала прятаться в уголках рта и все норовила прорваться смешком. Давно он так не развлекался, как вчера вечером. Даже утренний разговор с сыном не сумел испортить ему настроение. Упустил он, конечно, ребенка. Давно нужно было сыном заняться. До того, как он попытался изнасиловать гостью короны. Одно дело со служанками забавляться, но и то, девица согласна должна быть. А дворянок портить – это уже вообще ни в какие ворота. Реджи с пеной у рта доказывал, что Марианна сама его завлекала. Делала намеки и вела себя вызывающе. А значит, напрашивалась, на что король резонно заметил, что не она явилась к нему в спальню, а он к ней. И перед тем, как переходить к постельным игрищам, даже если намеки и были, можно было хоть поговорить с девицей и выяснить ее отношение наверняка, а не наваливаться с просонью, будто она уже жена года два как. Отослав отпрыска на конюшню с наказом до вечера вести себя как простой конюх и не высовываться, и тем более не трогать Марианну, король подвинул к себе пухлую папку с бумагами. Досье на старшую девицу Кауфхоф получилось внушительным. Помимо упомянутых давеча Норманом плащей и палаток, Марианна оказалась весьма разносторонней личностью. Несколько швейных патентов совместно с известной модисткой, фабрика кружева, покоренный черный лес, который стоял дичком уже не первое поколение. Король по совести подумывал даже налог на него снять с баронства. Разоряться ведь и кому другому территорию отписать. Не успел. Ушла девица, оприходовала лес и реку. Еще и со степью договор успела заключить. Хватка у баронессы железная. Такая из его сына мигом человека сделает. Король откинулся на спинку рабочего кресла. Вместо полагающейся по случаю радости, как же такую перспективную невесту отпрыску выбрал? Накатило сожаление. Вот бы такую девицу на его собственный отбор лет 25 тому. Он бы и выхода к морю для страны не получил, но все равно выигрыш и остался бы. Повезло мелкому засранцу. Лишь бы только не испортил все окончательно. И так уже наворотил. Расхлебывать еще долго. Только бы Марианна не злопамятная оказалась. Пометки на полях рукой Нормана привлекли его внимание. Значит, не просто сватался ландграф, а решил еще дальше пойти. Тут ему показалась подозрительная внезапная болезнь виконта на балу. Здоровый молодой мужчина, что это за приступ, что через час уже прошел? Наверняка Марианна руку приложила, может, и не только руку. Мартиник тихо хмыкнул. Это может. Даже любопытно будет посмотреть, как она будет ставить рухтов на место. Мать его почившей жены ворвалась в кабинет, как всегда, без стука. В какой-то степени она считала здесь все своим, по праву матери жены короля и бабушки наследника, поэтому вела себя соответствующе. Обычно Мартиник ей это безропотно позволял, чувствуя некую вину за то, что не уберег жену. Хоть и не было между ними любви, а чистый брак по расчету, жена из Карлотты получилась практически идеальная. Супруга она уважала, в постель ложилась без отвращения, наследника родила. В дела королевские не вмешивалась, имя не позорила. Жили бы они и дальше, мирно и душа в душу. Только вот подхватила несчастная ветрянку, детская болезнь, а сожгла королеву за трое суток. Сердце не выдержало повышенной температуры. Ее мать Гелинда и раньше заезжала и гостила подолгу, а после смерти любимой дочери вовсе переехала во дворец, чтобы быть поближе к внуку. Это она так всем говорила. Что говорила ее вторая младшая дочь, владевшая нынче княжеством, на бумагу переносить было бы зазорно. «Принц, наследник, возится в конюшне с навозом, одетый в рубище!» — патетически восклицала княгиня. Мартиник наблюдал это шоу с некоторым интересом. У Гелинды имелся несомненный талант драмы. Какая жалость, что особом королевской крови зазорно идти на сцену. Как актрисе его тещи цены бы не было. «Скажите спасибо, что в дальний гарнизон его не отослал. Послужить годик!» — мрачно пробурчал король. За подобное преступление в нашем королевстве вообще каторга предусмотрена. Так она сама виновата, заявила непоколебимая вдовствующая княгиня. Завлекала наверняка мальчика, заманивала, а теперь внимание к себе привлекает. Там надо еще хорошо расследование провести. Не подстроила ли она все это с целью женить на себе принца наверняка, если бы их застали в ее постели? Девица Каухов явно недвусмысленно не раз давала понять, что этот брак ее не интересует. Гелинда всплеснула руками, не дав ему договорить. «Ну, конечно, слушайте ее больше. Всех интересует, а ее, видите ли, нет. Цену она себе набивает, вот что. А совратить пыталась, чтобы наверняка с крючка не сорвался. Гнать надо эту авантюристку с отбора поганой метлой, пока не поздно. Испортит мне мальчика окончательно». «Портите его вы, в первую очередь», — чуть повысил голос король и хлопнул по столу ладонью. А то княгиня уже забываться начала. Гелинда опомнилась и притихла. «Именно ваше поощрение его выходок, полная вседозволенность и избалованность, довела его до подобной ситуации. Отныне за принцем присматривать я буду сам. Ну, еще, пожалуй, начальнику охраны доверю. Друзья Реджинальда у меня тоже восторга не вызывают. Лучше, если на время отбора он пока прекратит с ними общаться». «Это прекрасный мальчик из хороших семей!» Начала была княгиня, но осеклась, заметив выражение королевского лица. Монарх не поленился, вышел из-за стола и лично открыл дверь кабинета. «Не смею вас задерживать. Этот разговор окончен», — процедил он. И пусть радуется, что он ее саму обратно в княжество не отослал. Единственное, что его останавливало, — хорошее отношение с семьей его заловки. Подсовывать такую свинью правящей княгине казалось неправильно. Выпрямив спину лучше его гвардейцев и высоко задрав подбородок, Гелинда выплыла из кабинета с лицом, полным оскорбленного достоинства. Мартиник упал обратно в кресло и потер сложенными щепотью пальцами переносицу, гася зарождающуюся головную боль. «Бабушки все-таки зло». В этот раз об очередном испытании объявили заранее и даже дали время на подготовку. Когда мы уже заканчивали ужин, в наш невестин зал, столовую, зашел герб Брюне с неизменным жезлом. Бум-бум! Для привлечения внимания, на всякий случай. Все конкурсантки и так уже смотрели только на него, едва он порог переступил. «По результатам вчерашнего испытания нас, увы, покидают». Он перечислил имена. Стали те девицы, которые стояли истуканами во время вчерашнего ужина с детьми. Ну, так я, собственно, и думала. Снобов и ханжей королю и в своем дворце с избытком хватает, чтобы еще такую же чопорную принцессу выбрать. Наши прореженные ряды переглянулись и снова посмотрели на церемонимейстера. Он явно еще не закончил с новостями. «Новое задание вам придумал лично его высочество». Ну да, конечно. Он был весь день занят, навоз убирал. Тут не до выдумывания заданий. «Сроку вам дается до завтрашнего вечера. Вы обязаны продемонстрировать свой талант принцу, иначе вас ждет исключение из конкурса. Вы имеете право просить о помощи любого обитателя дворца, какой пожелаете материал, вещи и средства. Однако сам номер должна исполнить лично соискательница. Все ясно?» Нестройный хор согласных голосов подтвердил, что невестам все понятно. Герб Брюне развернулся и также торжественно вышел. Девицы загалдели, потом разбежались кто куда готовиться. Сестрички заперлись у себя репетировать какой-то сложный синхронный танец. Артана отправилась в тренировочный зал. Она-то уже не только вызнала, где он, но и активно пользовалась. Насколько я поняла, она собирается показать народный степной танец с кинжалами. По замку поплыли переливы голосов. Певицы репетировали. Я сбежала в сад. Долго бродила по пустынным дорожкам. Наконец наткнулась на ту самую спрятанную беседку. Зайдя внутрь, я разложила юбки по простору скамейки и глубоко задумалась. Выбывать из конкурса с позором уже как-то не хотелось. Первоначальный план подлежал пересмотру. И все, зеленые глаза, которые смотрели мне прямо в душу, согревая, несмотря на свой холодный цвет. Ну и сестер одних бросать нельзя, пропадут дурынды. Это особенно в первую очередь, о чем я вообще думаю. Но что я могу продемонстрировать? Умножение в столбик или выкройку для трусов? Талантов у Марианны особых не водилось. Танцевать, как мы уже выяснили, я могла только с королем. Мурашки согласно пробежались по спине. Да ни с кем другим и не надо. Поддакнула та часть, что ниже. Петь я старалась только в ванне, и то тихо, чтоб прислуга не разбежалась. Стихи почитать. Так местных я не знаю. Они местные, произнесенные мною вслух, теряли рифму и ритм. Язык-то другой. Вышить что-нибудь? За сутки нереально. Что я умею лучше всего? Лекцию им прочитать, что ли, по политэкономии? Всю жизнь этим занималась все-таки. Мастерство не пропьешь. А, собственно, почему бы и нет? Я вскочила со скамейки. До завтра не так много времени, а нужно еще тезисы наметить, примерный план составить, да и вообще материалы нужны. У меня есть данные, пусть и примерные, только по баронству, а для моей задумки нужны более глобальные сведения по всему королевству. Первым делом я отловила казначея. Тот поначалу притворился, что я обозналась, и он это не он вовсе. Видя, что меня так просто не проведешь, заверещал, что денег в казне нет и на мишуру с бриллиантами не даст ни золотого. «Да мне не надо денег!» — ласково успокоила я его. Вот задергали невесты бедолагу. «Нет, а что надо?» — перешел он к конструктивному диалогу. «Вас как зовут?» — для начала уточнила я. Неловко как-то даже. «Гергантер, к вашим услугам!» — чуть склонил он голову. Похоже, другие невесты такие банальности не спрашивали, сразу переходя к делу. Взгляд казначея чуть подобрел. «Гергантер, мне бы посмотреть финансовые отчеты королевства за последний год. Ну, что не засекречено, само собой», — уточнила я, глядя на вытягивающееся лицо казначея. «Похоже, лучше бы я гирлянду бриллиантовую попросила». «Я должен проконсультироваться с его величеством». Растерянно пробормотал Гергантер и испарился. Как ни странно, через час Мика принесла целую стопку папок. Разрешение, стало быть, получено было. За это время я успела набросать примерный план выступления. Перед тем, как выходить на публику, нужно было уточнить. Вдруг я чего-то недопонимаю в местной финансовой системе, и все, что я хочу предложить, уже существует, просто до нашей деревни не добралось. Нет, как оказалось, все именно так, средневеково, как мне показалось. Ну, будем исправлять. Смотр умений кандидаток начался с самого утра. Завтрак подали там же, в парадном зале. У стены накрыли фуршетный стол, и девушки, ожидающие очереди, могли скрасить часы за вкусной едой и приятной беседой друг с другом. Из моих девочек на еду налегала только я. Сестры поклевали что-то с самого утра. Запили сырым яйцом и ждали своего выступления, периодически проверяя голос. Артана тоже не набивала желудок, ей еще с кинжалами скакать. Выступления продолжались долго. Уже и обеденное время миновало. Дуэт Кауфхоф с энтузиазмом исполнил старинную заунывную балладу на два голоса. Артана впечатлила всех владением холодным оружием. Кажется, принц покрывался холодным потом, вспомнив свое поведение у степняков в гостях. Да, Реджи крупно повезло, что он отделался одним синяком. С моей подругой шутки плохи. Другие претендентки тоже старались, как могли. Одна девушка показывала фокусы с картами. Моя новая знакомая Ирмтруд фигурно нарезала овощи и фрукты. Прям розы и гвоздики получились из редисок. Красиво. Гюльчатаи, так до сих пор и не выяснила их имен, синхронно исполнили танец живота. Даже сам живот оголили по такому поводу. Принц остался явно под впечатлением, да и все присутствующие мужчины тоже. Моя очередь подошла самой последней. По моему сигналу слуги выкатили наскоро сооруженную деревянную грифельную доску. Черная краска, по счастью, нашлась на складе. Там же управляющий замком к собственному изумлению откопал целый мешок мраморной крошки. Я даже догадываюсь, кто приложил лапу к такой своевременной находке. Стоило мне лишь заявить вслух, что мне нужно. Ну, пусть выслуживается. Его вину еще заглаживать и заглаживать. В краску намешали крошку и покрасили доску. Получилась почти полноценная грифельная доска. Мелом, по крайней мере, на ней писалось прекрасно. Чувствую, пойдет идея в массы. Не зря управляющий и казначей так внимательно наблюдали за процессом. Мел, кстати, нашелся у местного лекаря. Они тут им зубы отбеливают. Я, привычно морщась от звука, вывела на доске тему лекции. Финансовое положение страны, перспективы развития. Повернулась к слушателям. Придворные все еще кривились, принц тоже. Король смотрел внимательно, на пару с казначеем. Я откашлялась и приступила. Начнем с вопроса. В чем ущербность нынешней налоговой системы? Король нахмурился. Да, неудачно сформулировала. Перефразирую. Как можно улучшить налогообложение в стране и вообще финансовую ситуацию? Повысить налоги. Увеличить срок сбора. Придумать новый налог. Предложения посыпались, как из ведра. Итак, из этих предложений видно, что в стране явный дефицит денег, подытожила я. Нынешняя налоговая система выкачивает из людей последнее, ничего не предлагая взамен. Если мы налоги увеличим, платить их станет еще сложнее. Люди начнут разоряться. Порочный замкнутый круг, не так ли? Придворные закивали. Мы сейчас размышляем с точки зрения государства. Если взглянуть на этот вопрос с точки зрения обывателя, он зачастую вообще не видит, на что идут его налоги. Армия? Мы давно не воюем, хвала богам. Старики и дети в приютах? Их не так много, опять же, хвала богам. И не каждый с ними сталкивается. Рассмотрим под другим углом. Что если существовала бы общая сеть так называемых банков, в которых можно было бы беспроцентно взять в кредит определенную сумму? Я обвела взглядом непонимающие лица. Увлеклась. Попроще надо с терминологией. Взять деньги взаймы и отдавать по частям без выплаты дополнительного процента. Так вроде стало понятнее. Казначей склонил голову к плечу. «Так ростовщики же есть!» – вздохнул он. Я ткнула в него пальцем. «Именно! Но основное отличие от государственного предприятия в том, что они все раз сами по себе и никак не связаны. То есть, если нужной суммы у одного не найдется, нужно ехать к другому, терять время и деньги дополнительно. Кроме того, 2% у них нечеловеческие». «Это да!» – вздохнули хором несколько придворных, пострадавшие, похоже, финансово. Стоявший за троном Норман стрельнул в них взглядом, отмечая себе в мысленный файл, у кого проблемы с деньгами. Ему по службе знать такое положено. Их купить, если что, проще. И, наконец, 3. Я выдержала положенную драматическую паузу. Они всего лишь дают деньги взаймы. «А что они еще должны делать?» Недоуменно протянул казначей. «Он просто находка для лектора», — порадовалась я. «Насколько правильные вопросы и к месту». «Талант». «О, много чего», — хищно улыбнулась я. «Во-первых, под определенный залог сумма займа может быть практически неограниченной. Поясню на примере. У вас есть замок, но не на что его содержать. Вы идете в банк, просите заем, а в обмен предлагайте им замок в собственность, если через, скажем, 5 лет не вернете долг. «А зачем тогда деньги, если замок отдали?» – уточнил казначей. Он слушал, буквально затаив дыхание. Как студенту ему цены бы не было. «Так не отдали же еще. Предложили в залог на те деньги, что банк дал. Делаем закупку, скажем, винограда и превращаем замок в винодельню. Вино удачное, продаем его в разные таверны и рестораны, собираем нужную сумму за пару лет. У вас прибыльное дело, у государства новый налогоплательщик». Казначей задумчиво притих. «Кроме того, банки могут хранить деньги и драгоценности. Не всегда безопасно хранить все в доме, особенно если суммы крупные. Помогать в перевозке состояния из города в город, выдавать заем не только предпринимателям, но и, например, студентам. Я знаю, образование довольно дорогое и не всем по карману. На определенные профессии, необходимые короне, можно выдавать специальный образовательный кредит, отсроченный, с тем, чтобы студент отдал его с будущей зарплаты. Придворные одобрительно зашептали. Еще банк может упростить сбор налога. Гораздо удобнее снять сумму с наличного счета, ну, открыть сейф, где хранятся деньги определенного человека, и изъять нужную сумму. И человеку проще, и государству надежнее. Конечно, всю систему нужно плотно контролировать, людей перед наймом проверять вдоль и поперек. Ну так у вас служба безопасности на то есть. Я кивнула Норману, он склонил голову в ответ. Не думаю, что он в восторге, работа ему прибавится. Но это же всего лишь предложение, а не закон, что уже в силу вступил. Доработают идею под себя. Да, еще неплохо было бы утвердить единую процентную ставку. Ну, например, со всех по 10% от дохода. И отчитывать не с теоретически возможного, а с фактического. Случаются, знаете ли, и засухи, и потопы. Бюрократии больше будет, конечно, но зато меньше разорившихся от непосильных поборов хозяйств. А это, ваше величество, камень в ваш огород. Мы с папой чуть не остались без поместья из-за вашего теоретического черного леса. Помимо перечисленного, банки могут материально помогать нуждающимся хозяйствам и отдельным мелким предпринимателям. Сейчас многие не решаются открыть свою лавку, опасаясь высоких налогов. На первые несколько лет налоговую ставку можно снизить и, наоборот, предложить займ начинающим предпринимателям. Если дело пойдет, вернут. Нет, дело перейдет государству в счет долга. Все в выигрыше. Человек не теряет деньги, государство тоже не в накладе. А при успехе предприятия появляется еще один полноценный налогоплательщик в казну. Таким образом, мы сможем отойти от существующей аграрной системы производства и начать формировать индустриальную, торжествующе завершила я лекцию. Осознала, что все это время ходила вдоль испещренной графиками и схемами доски, расцепила сомкнутые по привычке за спиной руки и с трудом подавила привычное «Есть ли вопросы?». Аудитория, то есть придворные, заворочились, потихоньку просыпаясь. Казначей с горящими глазами подскочил к сонно моргающему принцу. Кроме короля, герр Гантер, единственный, не просто не заснул, а наоборот пылал энтузиазмом. «Ваше высочество, если вы на ней не женитесь, это сделаю я. Или хотя бы наймите ее консультантом к нам в финансовое министерство.